«Хорошо, спасибо». Императрицы по очереди поцеловали супруга и покинули палату. Левиафан сгустился в помещении и, прострекотав, улегся на колени хозяина. «Хозяин, вы расскажете хозяйке Риас про мир демонов?» «Не знаю. И как ей об этом рассказать? Это ведь будет трагедия для нее. Еще ведь надо как-то объяснить им всем вот это». Рыцарь растворил перчатку доспеха и посмотрел на обугленную кожу, которая была покрыта исцеляющей энергией. «Думаю, было не совсем правильно говорить им лишь про раны на лице. С одной стороны, да, но с другой, это добавило бы им лишних переживаний. Ничего страшного, я перетерплю. Всему свое время. Сначала восстановлюсь, потом будем думать». Лисица прогуливалась по торговому кварталу, удивляясь тому, как все разрослось. Зайдя в один из магазинов, ее светлость исследовала витрину. «Так, кажется, нужно было, ага, рис. Простите, можно вас?» «Да, конечно. Чем могу помочь?» «Можно 2 килограмма риса, 1,5 кило моркови, 1,5 кило японского лука и качан капусты. А, и еще 3 килограмма мяса. Кого-то ждет очень вкусный ужин. А, да. Так, одну секунду». Мужчина средних лет собрал товары, взвесил и озвучил стоимость. Лисица набрала нужное количество денег и протянула их. «Постойте, вы ведь...» Мужчина протер очки и присмотрелся к внешности покупательницы. «Вы ведь супруга императора? Я ведь прав?» «Да». «Ох ты, хвала солнцу! Я то думал, это все слухи и сплетни, но это правда. Радость-то какая!» «Да. Правда, нам еще долго придется привыкать к повседневной жизни. Все вокруг очень сильно поменялось». «Ничего, со временем привыкнете. Вот возьмите». «Нет-нет, что вы, бросьте. Возьмите, мне неудобно». Лисица всучила деньги, собрала продукты в небольшую корзинку и направилась к выходу. «Ваша светлость, сдача, оставьте». С грацией хищницы, блондинка упорхнула из магазина и направилась во дворец. «Как же она прекрасна! Эх, мне бы такую жену!» Вошел очередной посетитель. «Здравствуйте! Здравствуйте, что вам?» Добравшись до дворца, лисица тут же направилась на кухню и принялась творить. Кухарки с благоговейным трепетом наблюдали за идеально точными движениями. Затем, как двигались ножи, перемещались ингредиенты. Дама ростом 4 метра, хозяйничала на кухне, с филигранной точностью пользовалась приборами и кухонной утварью. Лисий огонь поддерживал температуру воды в кастрюле и в гриле. Результатом двухчасовых стараний стало 2 блюда. Идеально обжаренное мясо с обжаренным японским луком и вареный рис с ломтиками морковки и несколькими листьями капусты. Отлично. Надеюсь, Иссею понравится. Том 7, глава 93. Неделя имперских состязаний. Рыцарь ужинал вкуснейшим жареным мясом, заедая его рисом, приправленным овощами. «Вкусно? Просто великолепно! Похоже, твое умение в готовке стало только лучше!» «Да ладно тебе! Смотри, у меня тут еще и десерт есть! Думаю, с поддержанием веса во время лечения у меня проблем точно не будет!» «Так это ведь хорошо! Сейчас схожу за чаем!» Рика направлялась в тронный зал, с папкой в руках. Добравшись до нужной комнаты, секретарь вошла внутрь и заметила на троне высокую девушку-блондинку с длинными эльфийскими ушами. «Прошу прощения, могу я узнать ваше имя?» «Здравствуй, ты ведь Рика?» «Да вы, ой, где же мои манеры?» «Я Аврора Хёда, супруга Солнца Империи». Секретарь почти не изменилась в лице и, поправив очки, поклонилась. «Прошу простить мою грубость, ваша светлость. Не думала, что вы так скоро возьметесь за правление. Рада, что вы в добром здравии». «Спасибо. Ты что-то хотела?» «Да. Нужно утвердить план проведения недели имперских состязаний». «Ох, ну давай. Думаю, с этим я смогу справиться. Ты ведь мне поможешь?» «Разумеется. Я секретарь его светлости, а значит, технически и ваш тоже». «Отлично. Пойдем. Куда? Выпьем чаю. Непривычно мне находиться в такой большой комнате. Отвыкла я от такого. Пойдем. У моей сестры есть отличный клубничный чай». «Ну хорошо». Рика поправила очки и направилась следом за Авророй, одновременно с этим удивляясь высокому росту правительницы, который составлял порядка 4,5 метров. В небольшой гостевой комнате Аврора с интересом изучала планы мероприятий, попивая чай и заедая печеньками. «На данный момент у нас 7 мероприятий, по одному на каждый день. МММ, как интересно. А вот это что? Третий день. Имперские гонки над поверхностью моря, расположенного в 6000 километрах от столицы. Расскажи поподробнее». «Данный вид состязаний был введен императором 380 тысяч лет назад и представляют из себя высокоскоростные состязания между командами со всей империи. проводится каждые 10 лет в рамках недели имперских состязаний. В этом году заявки на участие подали 296 команд. Похоже, придется делать два заезда. А вот это. Пятый день. Гладиаторские бои. Проводится на арене имени императрицы Святой Валькирии. Иссей построил арену в честь Рассвайс. Простите, ничего. Так, что там дальше? Возникла небольшая проблема. В этот раз подготовкой арены к предстоящему мероприятию занялась частная компания, и судя по всему они не рассчитали сроки. Объект не сдан, и не готов к проведению мероприятия. Какая жалость. Пойдем проверим. Проверим, ну да, это ведь обязанность правителя, удостовериться, что все будет готово. Да, но обычно это контролировал кардинал Альбион. Тогда он составит мне компанию. С радостью, госпожа, но я бы порекомендовал вам воздержаться от таких дальних поездок. Белый кардинал сгустился в помещении, чем изрядно напугал секретаря. Вы, как всегда, внезапны, Альбион. Прошу простить, как я уже сказал, советую воздержаться от таких поездок. Ничего страшного, я справлюсь. К тому же, ты ведь мне поможешь. Эльфийка погладила кардинала по голове, вызвав довольно странное выражение лица у последнего. Ваша светлость, давайте, топ-топ. Леди собрала немногочисленную посуду и передала их эльфийке подопечной, после чего в приподнятом настроении направилась к выходу. Не совсем поняла, что это было. Я тоже. Похоже, ее светлость очень рада, что наконец может лично участвовать в жизни империи. Главное, чтобы ее оптимизм и восторг не сыграли с ней злую шутку. Я прослежу, чтобы этого не произошло. Благодарю. Я скоро вернусь. Хорошо. Буду ждать. Том 7, глава 94. В одностороннем порядке авто на антигравитационных подушках двигалось в сторону арены, проезжая по кварталу с достопримечательностями. Здесь находился театр имени императрицы Разрушения. Через несколько сотен метров – огромное здание, являющееся школой. Школа имени императриц Духовной Лисы и Хранительницы Здоровья. Добравшись до арены, Аврора выпорхнула из авто и в приподнятом настроении направилась на территорию. Альбион следовал рядом, осматриваясь вокруг. Палатки не поставлены, здание не почищено, медицинский уголок не развернут. Чем они тут занимаются? Пройдя дальше и добравшись до самой арены, правительница и ее спутник лицезрели картину того, как двое человек сидели на земле и курили. А я вчера, прикинь, такую мадам увидел, как будто с обложки журнала сошла. Да ладно, где? По телеку показывали. Как же ее высокая такая, она еще вроде с императором водится. Вам бы поучиться вежливости для начала. Двоица чуть сигареты не проглотили от внезапности и вскочили на ноги. Белый кардинал, не ожидали вас увидеть. Я всегда проверяю объекты государственной важности при подготовке к важным мероприятиям. Где ваш прораб? Эй, был где-то здесь. Сейчас позову. Подождите тут. Один из работников спешно ретировался во внутренние помещения арены, а второй остался в довольно щепетильной ситуации. Альбион, как здесь красиво. Согласен с вами, ваша светлость. Господин очень постарался, чтобы создать такое великолепие. Эльфийка осматривала большую арену с полным куполом на порядка 300 тысяч персон. Вот они здесь, шеф. Ушедший работник привел начальника смены. Итак, какие вопросы? Почему здание еще не подготовлено к неделе состязаний? Да успеем. Две недели же еще. Кстати, я тут кое-что спросить хотел. Дополнительное финансирование бы. Работы еще много, а зарплату работникам платить надо. Похоже, мы не совсем соизмерили наши затраты. Что? Не рассчитали немного. Думали, сможем оплатить все работы, но не смогли. Работу делать надо, а денег не хватило. Вы что, издеваетесь? Не понял. Вам было предоставлено финансирование с надбавкой в 20%, хотя я советовал господину урезать надбавку до 10%. Вам с головой хватало финансирования. Что за сказки? Я ведь говорю, мы немного не рассчитали. Нам нужно всего 5-7% от изначальной. Вы совсем оборзели? А не новая ли машина забрала у вас излишки финансирования? Простите, не дурите мне голову. Неужели вы думаете, что я не прошерстил всю доступную информацию? Неделю назад вы купили новое авто, хотя явных финансовых прибавлений у вас не намечалось. Проведем проверку, куда ушло финансирование на подготовку арены. Не надо. Вот именно. До завтрашнего вечера вы и ваши люди должны покинуть территорию арены. Мы расторгаем договор в одностороннем порядке. Завершать работу будут люди императора. Хорошо. И еще. Вы должны будете вернуть излишек, потраченный вами в личных целях, не позднее двух недель, иначе мы встретимся в суде». «Понял, отлично, ваша светлость, пойдемте. Нам необходимо вернуться во дворец и известить кардинала Мрака, что требуется его помощь». «Хорошо». Жизнерадостная леди легким шагом направилась к выходу. Альбион следовал за ней, попутно с этим передавая сообщение Мраку о необходимости задействовать его отряд. «Не волнуйся так, со мной все будет в порядке. Уверен, абсолютно. Сходи на прогулку. Постоянно сидеть со мной совсем не обязательно. В конце концов, вы недавно вернулись. Вам нужно привыкать к жизни в нынешней империи». «Ну хорошо, но если что вдруг, зови». «Ладно, иди, а то опоздаешь». Лисица чмокнула супруга в щечку и направилась во дворец. Там ее ждали девочки, которые всей компанией запланировали поход в город. Палату наполнила тишина, в которую вплеталось мерное гудение аппаратов, считывающих жизненные показатели. Сознание медленно упало в подсознательное, чем-то схожее с полудремой. Рыцарь чуть дернулся и потер переносицу металлическими когтями. «Пора перестать параноить». Том 7, глава 95, скорая выписка. Раннее утро понедельника в городе начиналось как обычно. Ясака, Аврора и Хару проснулись раньше всех. Лисица направилась в лазарет, захватив немного сладостей. Аврора последовала в тронный зал, а Хару взяла на себя заботу инспекции спортивных объектов. Похоже, некоторые уже влились в процессы империи. «Да, ну-ка, рыцарь захрустел печенькой. Беседу прервала пневмодверь. Профессор вошел в помещение, изучая несколько документов. «Профессор, что-то случилось?» Пожилой мужчина поправил очки и уселся на стульчик. «Доброго утра вам. Я принес хорошие новости». «И какие?» «Состояние вашего энергетического поля вернулось в стабильное состояние. Мы провели анализы и выявили стабильность на уровне 98,7%. Это ваш показатель в стабильном, здоровом состоянии. Так что, уверенно могу заявить, что ваше восстановление завершено. Должен отметить, что не без помощи императрицы Ясаки. Ее помощь бесценна. Не зря она числится в моих записях как персона, которая лучше всего справляется с ментальными полями. Итак, мои ассистенты скоро придут и отсоединят вас от аппаратуры». «Хорошо. Вопрос только в одном, что делать с вашей броней?» Профессор бегло осмотрел посеревшие бронепластины, на которых тут и там находились сколы, царапины и прочие повреждения. «С этим я как-нибудь разберусь». «Ну хорошо, уверен, вы знаете, что делаете. На этом вынужден откланяться. Надеюсь, вы больше не попадете в палату». «Спасибо». Профессор попрощался с императором и его супругой и покинул палату. «Наконец-то, теперь хоть сможешь выйти на улицу, подышать свежим воздухом». Рыцарь шумно выдохнул. «Иссей, что с тобой? Все в порядке. Просто, сильно клонит в сон». «В сон? А когда ты спал последний раз? Дай-ка вспомнить. Кажется, спустя месяц после объединения душ». «Месяц, погоди». Лицо ушастое удивленно вытянулось, и началась тирада возмущений. «Это ведь 400 тысяч лет. Как можно так не заботиться о себе? Сейчас тебя выпишут, мы вернемся во дворец, и ты немедленно ляжешь спать. Но, и никаких но, я лично прослежу, чтобы ты выспался, и тебя никто не тревожил». «Хорошо. Похоже, тебя не переубедить». «Вот именно. А теперь скажи Рыцарь разъявил челюсти, и за ними исчезла очередная печенька. «Давай скорее, Ай-чан. Вот ведь, папа не мог предупредить». «Да иду я, иду. Может, он забыл. Все-таки, такое важное событие. Ему нужно было сосредоточиться. Наверное. Давай скорее. Да иду я, иду. Акира, ты идешь?» «Иду, дорогая. У вас тут столько вещей. Все-таки работа певицы — это очень сложно. Ничего не поделать. Давай, я помогу». «Не стоит, я справлюсь». Молодой человек шел в компании двух сестер по залу космопорта и катил за собой тележку с полдесятком сумок. Они направлялись в сторону парковки, на которой их ждало авто. Том 7, глава 96. Вернулись домой. Рыцарь ожидал, пока ассистенты профессора отсоединяли аппаратуру, датчики и трубки. Миниатюрная барышня заметно нервничала и случайно выронила датчик. «Простите». Освободив правителя от плена аппаратуры, ассистенты покинули палату. «Ну как ты?» «Более-менее». Груда металла поднялась с кресла и ступила на пол, встав в полный рост. Плащ слегка качнулся. Лисица несколько секунд внимательно смотрела на рыцаря. «Что такое?» «Ничего. Просто. Каким величественным ты стал, Аво. Ну спасибо за комплимент. Идем. Я жутко голодный. Я что-нибудь приготовлю». «Не стоит. Тебе тоже нужно отдыхать». «Нет. Все нормально. Я приготовлю». Лисица уставилась на дракона с полной уверенностью в глазах, и поскольку переспорить ее возможности не было от слова совсем, правитель согласился. Во дворце начался жуткий переполох, когда император вернулся в здание. Подопечные зароились словно муравьи. Его светлость успокоил всех и убедил, что все нормально и нужно продолжать работать в штатном режиме. Следом рыцарь и лисица направились на кухню. Доспех с упоением наблюдал за тем, как супруга хлопочет по кухне. «Тебе помочь, я сделаю все сама. Ну-ка, а-а-а». Рыцарь распахнул пасть, и в ней оказался кусочек мяса. «Нормально, не пересолен?» «Нет, все нормально, отлично. Подожди пару минут, скоро все будет готово». «Хорошо». Авто добралось до ворот на территорию дворца. Уловив нужную сигнатуру, стражи пропустили машину на территорию. Близняшки и их спутник вышли на улицу, как только авто остановилось, и направились во дворец. Первой, кого они встретили, была Аврора. Стоит ли говорить, что ее величество изошла на взрыв, увидев дочерей и сестры? Отпустила она их только спустя 20 минут. Акира шел за Риссой и Айсурой, спешно поправляя прическу. «Не думал, что ваша мама настолько ранимая. Я думал, она меня задушит. Они у нас все такие. Боюсь представить, что будет, когда нас увидит наша мама. Кажется, мне лучше подождать снаружи». «Да брось, все будет нормально». По дороге до императора троицу затискали все, кто мог. Отряс Акира уходил уже один, вернее, еле вырвался. Принцесса разрушения никак не хотела его отпускать, но Айсура перетянула на себя внимание матери, позволив супругу покинуть комнату. «Фух, еще немного и меня бы точно задушили. Так, кажется, сюда». Юноша добрался до нужной гостевой комнаты и, войдя туда, обнаружил четырехметровую лисицу, читающую небольшую книжку. «Ясака-сан, Акира, входи, входи, рада тебя видеть, взаимно я». Ее светлость изменилась в лице, с удивлением обнаружив слезы на лице собеседника. «Что случилось, Акира?» «Ничего, простите, я очень рад вас видеть. Я, конечно, не сомневался в том, что Исси-сан справится, но все равно не был готов к встрече. Боже, какой ты лапочка!» Лисица налила юноше чай. «Не стоило, я бы сам». «Да брось, ну что, рассказывай, как вы вообще живете?» «Все хорошо, Рисса и Айсура стали певицами, работы не в проворот, ой, как интересно, я бы послушала их пение, думаю, они не будут против. К слову, где Иссей-сан? Я хотел его увидеть». «Он спит». «Спит, да, бедняжка слишком вымотался и теперь отдыхает, увы, придется немного подождать». «Нет-нет, все в порядке, я как раз собирался сводить Риссу и Айсуру по магазинам. Они просили купить им милые вещи». «Вот как? Ну, рассказывай, как вам втроем живется?» «Сложно сказать, до сих пор непривычно, что у меня две жены. Не подумайте, я не жалуюсь. Просто тот факт, что у меня две жены, до сих пор создает небольшой диссонанс». «Понимаю. Ну, а как в том плане?» Лисица прищурилась и состроила хитрое лицо. Как только до Акиры дошло, он моментально залился краской и залепетал, пытаясь перевести тему разговора. «Ладно, это ваше дело, не буду лезть. Пойдем, пора и мне тоже поприветствовать дочерей». «Да-да». Допив чай, собеседники направились в зал, где сидели жены императора и его дочери. Том 7, глава 97, с полоборота. 18 женщин сидели и размеренно общались. Акира немного нервничал, хоть и старался этого не показывать. «К слову, Акира, расскажи, чем сейчас занимаешься?» «Да ничем особенным. Сейчас я занимаю пост директора сети центров спорта. Хотя, по большей части я помогаю Риссе. Правда, как интересно. А у нас в столице есть такой центр?» «Да, он находится на окраине города. Хотите посетить? Было бы неплохо. Тогда позже согласуем ваше расписание. Будете все вместе?» «Скорее всего, да. Вместе веселее». «Хорошо. Ай». Акина подскочила на ноги, отряхивая горячий чай с платья. «Не обожглась?» «Вроде нет». Акира в мгновение взлетел со своего кресла, принес медицинский набор. Быстрыми движениями сдвинул подол платья. «Подержите, пожалуйста». «Ха, хорошо. Хаймэмэм, ожог сильный». Поправив мизинцем очки, юноша взялся за дело. Одну руку он приложил к ожогу и принялся охлаждать его магией. Второй вытащил бинт, несколько баночек и небольшой инструмент. Открыв все банки, молодой человек смешал их содержимое в нужных пропорциях в небольшой чашке, доведя субстанцию до однородной консистенции. Завершив это, Акира взял мазь и ровным слоем нанес ее на место ожога, после чего тут же наложил бинт. Вся процедура заняла меньше минуты, в течение которой остальные молча наблюдали за тем, как стеснительный, робкий юноша, за полоборота стал серьезен и профессионален. Вот так вот, пара дней, и ожога как не бывало. Спасибо, какой ты заботливый. Да ничего. Итак, на чем мы остановились? Акира оглядел собеседниц и обнаружил, что они удивленно наблюдают за ним. Что такое? Дамы не знали, что сказать. Акина со спины обняла парня и потрепала прическу. Какой ты лапочка. Акира-кун, можно тебя попросить на минутку? Да, дорогая. Простите, мама, я отойду. Конечно. Акира отошел вместе с Айсурой. Рисса, а куда они? Надеюсь, она не будет его ругать? Нет, конечно нет. Она его в постель потащила. Прости, мне ведь не послышалось. Ты сказала в постель? Угу. Какая вкусная печенька. Дочь императора уплетала вкусняшки, пока семья разглядывала ее и ждала объяснений. Что, может, объяснишь, что значит в постель? Мам, ты забыла, что такое секс? Нет, но почему сейчас? Понимаешь, у нее появился небольшой бзик или фетиш. Называйте как удобнее. Вы ведь видели, как Акира ведет себя в обычной жизни? Да, и видели, как он ведет себя, когда что-то случается. Мама Акина обожглась чаем, что включило у него внутренний тумблер серьезности, заботы. Называйте как хотите. И в такие моменты он сама мужественность. И Айчан, видя его таким, жутко заводится. Где-то через час они вернутся. Час, ага, не меньше. Надо же, даже не думала, что Акира-кун может быть таким серьезным, учитывая, что у него особо нету сил. А ты не заметила? Чего? Рисса выдохнула. С момента, как папа вернул Акиру к жизни, наш дорогой тренировался как сумасшедший. Думаю, сейчас он весьма успешно сможет противопоставить себя. Барышня пробежалась глазами по мамам и остановила взгляд на Каника. Маме Каника. Мне, да, он не особо силен в магии и ее применении, но вот рукопашный бой, в нем он может дать фору даже мне. Хотя вы знаете, я люблю помахать кулаками. Хэймэ, мне даже интересно стало. Признаю, ты разожгла во мне интерес. Парочка вернулись в зал, тихо беседуя. Давай попозже. Все-таки некрасиво будет, если мы вот так оставим их. Ну хорошо, но потом обязательно. Понял. Да-да, непременно. Юная леди чмокнула супруга в губы и с выражением победительницы уселась на диванчике. Акира-кун, да Каника-сан, не согласишься помочь мне кое в чем? Конечно. Что такое? Как насчет небольшого спарринга? Простите, спарринга? Вы ведь только выписались из лазарета? Не волнуйся, я чувствую себя более чем хорошо. К тому же, хотелось бы обрести понимание, на что я сейчас способна. Да и понемногу надо приходить в форму. Я ведь все-таки боец. Ну хорошо, но если что, мы тут же прекратим. Договорились. Арена под дворцом, представляющая из себя равносторонний куб со сторонами по 1 километру, впервые за довольно долгое время была использована по прямому назначению. Акира и Каника стояли на расстоянии пары десятков метров друг от друга. Остальные стояли поодаль. Нападайте, как только будете готовы. Ну смотри, поддаваться я не буду. Разумеется, Накамото размялась и за несколько секунд произвела 2 десятка выпадов. Но ни один из них до цели так и не добрался. Юноша либо парировал их, либо просто уклонялся. Окончилась серия небольшой паузой, во время которой ушастая выразила свое недовольство. «Акира-кун, я ведь просила быть серьезным. Вы предлагаете мне ударить вас? Я не могу. Все-таки вы мама моих жен. Мне очень льстит, что ты так ко мне относишься, но мы здесь не в догонялки играем. Так что будь добр». «Ну хорошо». Юноша снял очки, сложил их и исчез со своей позиции, оказавшись рядом с Риссой. «Подержи, пожалуйста». «Хорошо». Тем же движением супруг дочерей императора оказался на том же месте, где был до этого. «Раз вы настаиваете, Каника-сан, я вам подыграю, но должен повториться, если что-то случится, мы тут же прекратим». В процессе монолога молодой человек зачесал прическу назад, связав там хвост, после чего принял боевую стойку. Приоткрылись цветные глаза, едва переливающиеся. Стали заметны вертикальные зрачки. Накамото внезапно для себя вздрогнула. Уши заметно задергались. Милый юноша, который только недавно не мог без смущения говорить и вел себя максимально вежливо, за 1.5 секунды обрел черты хищника, а аура вокруг накалилась. Рисса хихикнула. «Это будет интересно. Начнем. Том 7, глава 98. Немного слукавил. Акира едва заметно сдвинулся вперед и тут же исчез из поля зрения. Быстрый. Каника увернулась от размашистого удара и уже попыталась контратаковать, но юноша тут же переместился, готовясь к следующей атаке. «Ты весьма неплох, Акира-кун, но не думай, что я проиграю просто так». Накамото создала несколько сгустков энергии и принялась зашвыривать ими оппонента. Акира принялся прыгать по арене резкими рывками, и, схватив один из сгустков, швырнул его обратно, после чего тут же оказался вплотную к оппонентке и вновь произвел размашистый выпад, который, правда, тоже был в никуда. Вновь возникла пауза. «Ты ведь специально...» «Что именно? Ты специально делаешь свои атаки более читаемыми? Думаешь, я не заметила? Меня раскусили. Хватит играть, будь серьезней. Я позвала тебя на спарринг, не ради игры». «Хмм». Юноша исчез из поля зрения, и в следующую секунду его кулак оказался в сантиметре от лица барышни. Энергетический поток, резко возникший в пространстве, прошел сквозь леди, пронизывая каждую клетку. «Думаю, на этом стоит закончить». «Согласна». Акира распустил хвост, одел очки, вновь вернулся к своему стандартному поведению. «Прошу простить, если напугал». «Не волнуйся, Акира». Айсура кинулась на супруга с поцелуями. Рисса, улучив момент, переместила их в свободную спальню. «Это надолго. Поверю на слово». Пространство едва заметно качнулось. Послышался тяжелый бас. «Мои дорогие, идите ко мне». Недолго думая, жены императора сменили местоположение, оказавшись в большой спальне. Рыцарь сидел на кровати, тяжело дыша. «Иссей, подойди, пожалуйста». Риас медленно приблизилась к супругу и аккуратно уселась на его коленях, стараясь не создавать лишних движений. «Все хорошо, да, можно мне посидеть вот так пару минут?» «Конечно». Массивные лапы обняли тонкую талию. Доспех шумно выдохнул. «Иссей, да, могу я узнать, почему ты не снимаешь свои доспехи? Они ведь полностью износились. Магия — это, конечно, здорово, но износ никуда не денется». Доспех едва заметно зашевелился, приподнял барышню и поставил ее на ноги, после чего поднялся сам. Из-под потолка спустился Левиафан. Взглянув на хозяина и получив от него подтверждение, зверь принялся за дело. Иссей раскинул руки и принялся ждать. Изогнутые шипы потрескались и расслоились, став небольшими лапками. Питомец принялся аккуратно снимать металлические пластины. С каждой секундой выражение лиц девушек менялось. Под большими пластинами находилась опаленная кожа, торс, живот, руки, шея. Площадь ожога составляла почти 95%. «Какой ужас! Что произошло? Что с тобой случилось?» Я немного слукавил с рассказом о проведении церемонии душ. «В каком плане?» «В день проведения церемонии по объединению душ я забыл не только шлем. Моя самонадеянность привела к последствиям». «А что насчет лечения? Ты пробовал это лечить?» «Да, но проблема в том, что энергия, нанесшая такие повреждения, является смесью всех ваших энергий. Лекарства от этих эффектов есть, но совместить их вместе без побочных эффектов невозможно». «Совсем? Как же так?» Девушки с горечью на сердце наблюдали за тем, как на обожженной коже тянется густая энергия. «А что насчет меня, Иссей? Может, я смогу помочь?» Зеленоглазая блондинка заметно воодушевилась. «Можем попробовать. Хуже уже точно не станет». «Отлично. Тогда немедленно отправляемся в лазарет. Мы должны все подготовить». «Сейчас, конечно. Нельзя медлить и секунды. Я не представляю, как это должно быть больно. Сейчас же. И без каких-либо разговоров». «Ну хорошо». Вся семья переместилась в здание лазарета. Врачи получили приказ и немедленно взялись за его выполнение. Том 7, глава 99. Время делает свое дело. Операционная лазарета была забита людьми. Супруги императора находились за стеклом. Профессор и еще несколько высокопоставленных докторов, которые сейчас были по сути консультантами. «Итак, будем надеяться, что у нас все получится». Профессор нажал кнопку на пульте. Его голос раздался в операционной. «Ваша светлость, у нас все готово. Начинайте в любое время». «Хорошо». Асия выдохнула и взглянула на супруга. Иссей находился в состоянии нулевой гравитации. «Ты готов, Иссей?» «Конечно. Весь в твоем распоряжении. Не волнуйся. Ты справишься. Главное, не торопись». «Хорошо. Подготовка к погружению в наркоз не стоит. Я хочу быть в сознании. Уверен, это скорее всего будет больно». «Ничего. По сравнению с прошедшими тысячелетиями, это как щекотка». «Ну хорошо, начинаю». Золотые перчатки покрылись высококонцентрированной энергией, состоящей из смеси зеленого и золотистого. Энергия мягко обволакивала поврежденные ткани, слегка шипя и пенись, но свою функцию выполняла. Обугленная кожа начала в ускоренном темпе принудительно регенерировать клетки. Секунда за секундой ткани приходили к первозданному виду. Император не дергался, хоть процедура и доставляла некие неудобства, но добавить супруге лишних движений было бы так себе. Процесс стянулся мучительно долго. Левиафан наблюдал за операцией и с равной периодичностью вытирал капельки пота со лба леди. Завершив половину, Асия перевернула супруга лицом вверх. Торс и живот были в еще более ужасном состоянии, нежели спина. «Так, все хорошо, медленно и осторожно». Энергия зашипела вновь. Принудительная регенерация повысила температуру тела пациента. В помещении стало заметно жарче. В операционной вновь раздался голос. «Ваша светлость, нам активировать систему поддержки температуры?» «Нет, пусть все будет так, как есть. Я продолжу так, как вам будет угодно». Операция длилась мучительные 3,5 часа. Все это время напряжение было таким, что его можно было ножом резать. Профессор и консультанты чуть ли не кожей ощущали взгляды супруг дракона. По окончании операции, Ася облегченно выдохнула. Закончила. Кто бы мог подумать, что ты так сильно вырастешь. Время делает свое дело. Вытянутая эллипсоидная форма, полая внутри, находящаяся горизонтально, начала разворачиваться вертикально. Активировалась система поддержания температуры. Горячий воздух смешался с холодным, почти полностью заполнив помещение паром. И в этом облаке жены разглядывали фигуру супруга. 3-метровый мужчина, с плотно сложенными мышцами. Длинные волосы покачивались из стороны в сторону. Стена с защитным стеклом поднялась вверх. Барышни направились в помещение. Паровое облако начало медленно сползать и растворяться, открыв полный обзор на прооперированного Иссе. Его светлость осмотрел себя. Пару раз сжал и разжал пальцы. Подняв голову, император шумно выдохнул. Раздалось низкое урчащее рычание. «Наконец-то! Теперь я такой, каким и должен быть! Иссей, да моя хорошая, ты в порядке?» «Более чем!» Хёда дернул плечами, отчего пространство в помещении слегка дернулось. «Наконец могу обнять вас, не находясь при этом в железной банке!» «Иссей, что такое? Ты будешь обниматься вот так?» Рыцарь заметил, как его барышни откровенно пялятся на него, даже не скрываясь. В частности, разглядывают пространство ниже живота. Император осмотрел себя и обнаружил, что стоит нагишом. Будто вас это когда-то смущало. Но раз вам непривычно, император создал на себе халат и подвязал его широким поясом. Я надеюсь, ни у кого из вас не возникли в голове плохие мыслишки, но по выражению их лиц можно было понять, что мыслишки были у всех, за исключением Аси. Леди разглядывала супруга с воодушевлением и слезами на глазах. «Что случилось, моя радость? Как же я рада! Я справилась!» Барышня слегка обмякла. Супруг тут же попытался ее подхватить. «Все хорошо, уверена, да, все в порядке. Что будем делать с глазами? Займемся этим потом. Не стоит нагружать себя. Я согласен подождать столько, сколько нужно. Ну хорошо, ваша светлость, как вы себя чувствуете? Есть какие-либо недомогания?» «Нет, профессор, чувствую себя замечательно. На самом деле, я сейчас весьма голоден, и посему». Хёда щелкнул пальцами, и вся семья оказалась в обеденном зале. Иссей уселся во главе стола и потянулся. «Как же хорошо!» В помещение вошла подопечная, которая, увидев Иссея без доспехов, подбежала к нему и чуть ли не разрыдалась. «Как же я рада! Ваша светлость! Спасибо, Марина! Передай, пожалуйста, на кухню, чтобы приготовили поесть. Я очень проголодался. Запиши, что будут девочки есть. Итак, уважаемые леди, я слушаю». Барышни озвучивали свои предпочтения, пока Иссей, откинувшись в кресле, погрузился в размышления. Том 7, глава 100, послание от господина. Трапеза прошла под аккомпанемент размеренной беседы. После еды, семейство расположилось в гостевой комнате. Иссей и его жены с интересом слушали истории дочерей и их мужа. Внезапно открылась дверь, и в помещение вошла взрослая леди с длинными лисьими ушами. Дама мгновенно вычислила нужную для себя персону и за несколько шагов добралась до нее, кинувшись в объятия. «Мама!» Лисица обняла дочь и принялась успокаивать. Но процесс заметно затянулся. «Куна, девочка моя, как же я рада тебя видеть!» Юная лисичка подняла заплаканные глаза. Ясака держалась из последних сил, чтобы не заплакать самой. «Какая же ты стала взрослая! Как же долго нас не было, мама!» Кроха разревелась навзрыд. Ясака тоже не сдержалась и тихо заплакала. «Какие лисички у нас мягкие, это уж точно! Давайте, девочки, куча мала!» Диди схватила коника и кураку и вместе с ними навалилась на лисичек, принявшись их щекотать. Раздался смех, и атмосфера в помещении стала заметно более разряженной. «Иссей-сан, можно вопрос?» «Да, конечно. Что такое?» не здесь. Хорошо. Император встал со своего кресла и, предупредив Риас, отошел с Экирой в отдельную комнату. Виски, только немного. Хорошо. Император взял два стакана, наполнил их наполовину, после чего передал один юноше. Итак, о чем ты хотел поговорить? Для начала хочу сказать, рад, что вы в добром здравии. Слышал, что вы недавно перенесли операцию. Как все прошло? Все отлично. Ася хотела сразу взяться за операцию на моих глазах, но я ее осадил. Ей нужен отдых. Глаза могут и подождать. Согласен. Я хотел узнать, могу я поучаствовать в неделе имперских состязаний? Почему вдруг ты решил участвовать? Я думал, тебя не волнуют такого рода мероприятия. Обычно да. Но сейчас мероприятия будут приурочены к возрождению императриц. Не думаю, что имею право пропустить такое. Соглашусь. И в каких именно соревнованиях ты хочешь участвовать? В гладиаторских боях на арене принцессы разрушений. Аво, а у тебя губа не дура. Уверен, что справишься. Там участвуют сильнейшие из сильнейших. Это будет позором, если я не попробую. В конце концов, мои жены, дочери сильнейшего рыцаря и правителя империи. Ты умеешь хорошо говорить. Хорошо, я зарегистрирую тебя как участника, но не жди поблажек, только потому что ты мой зять. Разумеется, я изначально хотел, чтобы никто не поддавался мне, хотел проверить себя на прочность. Отлично, ну что ж, выпьем за наших родных. Выпьем. Собеседники опустошили стаканы. Правитель лавировал между сферами, что заполняли пространство купола. ХММ вылетали вновь недостаток зерновых культур. Похоже, продолжительные заморозки плохо сказались на производственных мощностях продовольственного комплекса. Но мы должны не вмешиваться. Пусть налаживают торговые связи с остальными. Хорошо. 200-метровое существо покинуло купол и вернулось в помещение без пола, лавируя в воздухе и питаясь энергией от звезды, над которой парила вся конструкция. Как же тяжело. Безвоздушное пространство зашевелилось, и это не могло не уйти от внимания правителя. Кто здесь? Из пространственного разлома медленно выплыло белоснежное существо, сравнимое по размеру с правителем. Кто ты? Как сюда попало? Я прибыла с посланием от императора. От императора? И что же там? Вновь открылся пространственный разлом, и белоснежный гость вытащила из него отрубленную голову. Что это? Это послание от моего господина, чтобы вы лучше следили за своими подчиненными. Данное существо предприняло попытку захвата империи и поплатилась за эту попытку своей жизнью. Была ли возможность сохранить ему жизнь? Захватчик поставил свою жизнь, напав на империю. А мой господин не оставляет врагам шансов. Я надеюсь, вы не подумываете мстить за своего подчиненного? Что? Разумеется, нет. Я не настолько глуп, чтобы мстить за того, кто сам решил сделать глупость. Он самолично пошел на это и самолично получил последствия за свои действия. Вы разумны. На этом я вас покину. Желаю доброго пути. Тюа нырнула в пространственный разлом. Правитель приблизился к голове и гравитационными манипуляциями приблизил ее к себе. Сгусток, что светился ранее внутри головы, сейчас почти полностью растворился. Ведь я предупреждал тебя, что не стоит идти против него. Я предупреждал. Том 7, глава 101. Из отчаяния в радость. Над столицей медленно поднималось солнце. Император поднялся на кровати, оглядев ложе. Дамы мирно сопели, лежа кто как. Ясака лежала в обнимку с Каника. Курака и Диди растянулись как звезды. Немногочисленная одежда слегка съехала от того, что барышни ворочались во сне, и открыла вид на грудь. Шатен поправил одеяние, укрыл девушек одеялом и уселся на краю кровати. Легкое шуршание одеял, дыхание. Все эти звуки наполняли помещение. Император упивался тишиной и спокойствием, наслаждался вплетенными в тишину шуршаниями, звуками, едва слышными сонными бормотаниями. Его светлость поймал себя на том, что ощутил дрожание рук. Внезапно его обняли со спины. Алые волосы медленно спали на плечи. Что случилось? Ничего. Просто я так отвык от вашего тепла, что теперь мне кажется, что я сплю. Боюсь, что могу проснуться, и никого не будет рядом. И я буду так же далек от своей цели. Прости. Возможно, я слишком много драматизирую. Нет. Что? Супруг обернулся на леди и тут же ощутил прикосновение мягких губ. В первые секунды касания были робкими, но с каждой секундой уверенности становилось все больше, и в конце концов, леди без доли стеснения повалила супруга, перекинула через него ногу и уперлась руками в кровать, смотря прямо в глаза мужу. «Иссей, ты ведь меня видишь? Мои чувства дают понимание твоего телосложения, прически и физиологического состояния. Но чтобы разобрать точнее, мне нужен шлем. Вот оно как, то есть моего лица, ты сейчас не видишь, только в общих чертах. Ясно. А что такое? Ответа не последовало. Вместо него император вновь ощутил тепло. Леди прильнула к супругу всем телом. Грудь уперлась в торс. Мягкие губы супружницы оставили теплый след на щеке супруга. Следом еще, и еще. Поцелуи сместились в сторону губ. Супруга со всей теплотой целовала мужа. Возникло необъяснимое желание восполнить все те тысячелетия, что Иссей не мог почувствовать их тепло и заботу. «Иссей, как же я тебя люблю, ты даже не представляешь, люблю!» Леди слегка приподнялась, разглядывая мужа. «У тебя повысилось сердцебиение и влажность кожных покровов. Участилось дыхание. Снимай одежду. Сейчас, все ведь спят. Сейчас же. Хорошо, хорошо. Только для начала». Супруги переместились из главной спальни в отдельное помещение. Риас расстегнула бюстгальтер и швырнула его на пол. Следом за этим барышня вцепилась в брюки мужа и стянула их вниз вместе с бельем. Шаловливые ручки незамедлительно схватились за прибор, пока барышня жадно, будто пытаясь насытиться, целовала Иссея. Оттолкнувшись от кровати, дама уселась на паховой области любимого, производя поступательные движения вверх-вниз, понемногу поднимая температуру веселья. Приведя орган в полную боеготовность, леди уже захотела приподняться и сесть на него, но рыцарь резким движением потянул и плотно прижал ее к себе. «Что такое? Теперь веду я». Пристроившись, его светлость медленно вошел в жаждущие ласки лона. Леди слегка зажмурилась. Проступили слезы. «Больно, могу остановиться?» «Нет, все хорошо, все отлично. Я просто счастлива, что могу вновь пережить эти ощущения. Вновь могу полностью отдать себя тебе». Риас накрыла своими губами, губы Иссея. Чувства кипели. Император со временем начал наращивать темп. Дама уже перестала сдерживаться и начала стонать. «А ну-ка!» Используя манипуляции с гравитацией, рыцарь поднялся на ноги, вцепившись большими ладонями в мягкие ягодицы супруги. «Чего? Ну что, поехали!» Леди обхватила супруга руками и ногами, плотно прижавшись к нему грудью и животиком. «Да, том 7, глава 102, готовность к войне». Шатен лежал на кровати, по пояс укрытый шелковым одеялом. Аловолосая леди лежала рядом, обнимая супруга во сне, и мирно сопела. Император выдохнул облако разогретого пара. Левиафан сгустился в помещении и медленно спустился с потолка, развалившись на торсе хозяина. Иссей принялся почесывать питомца, вызвав размеренное урчание. Голодный, правитель сгустил кусок сырого мяса, и он тут же оказался в пасти зверя. Питомец задорно жевал, облизываясь и урча. «Иссей», Хёда взглянул на барышню, которая сонно потирала глаза. «Выспалась моя хорошая?» «Да, вот только все тело ноет. Интересно, почему бы?» Леди уставилась на супруга, а он в свою очередь отвел взгляд. «Даже не знаю». Барышня чмокнула супруга в щечку и прижалась чуть плотнее. «Иссей, тебя что-то тяготит. Что случилось?» «Ничего. Почему вдруг ты решила, что меня что-то тяготит?» «Иссей». Барышня заметно насупилась и, приподнявшись на локтях, уставились прямо в глаза супруга. Уставшие, невидящие, затуманенные сотнями лет правления глаза. «Не пытайся мне врать, ты ведь знаешь, что не получится, и на что я только рассчитывал. Итак, ты действительно хочешь знать?» Выражение лица мужа на секунду испугало даму, но отступать было уже поздно. «Да, хорошо, но говорю сразу, тебе это может не понравиться». Его светлость встал с кровати, магией вернул себе одежду, поправив воротник пиджака, и той же энергией одел барышню в повседневную одежду. «Идем». «Ха, хорошо». Дракон создал портал и вместе с супругой прошел сквозь него. Холодный, сухой ветер таскал по каменистой, занесенной пылью земле, немногочисленный мусор и остатки высохших растений. Общий вид всего вокруг вгонял в ужасную тоску. Риас поправила прядь волос, выбившуюся из-за ветра. «Где мы? Что это за место? Мир демонов. Что? Почему здесь так пусто? Ты уверена, что хочешь знать причину?» «Конечно. Мы ведь ради этого сюда переместились. 310 тысяч лет назад третий правитель после Люцифера взошел на трон мира демонов, но он оказался слабым, ментально и физически. Прародитель демонов воспользовался этим и переманил на свою сторону большую часть высшего сословия. Мне было не до контролирования происходящего в мире демонов, поскольку хватало проблем и в мире людей, и по итогу. Но что случилось? Тебя ведь и раньше недолюбливали многие из высшего сословия. Прародитель вбил в головы демонической знати, что я – угроза, и что от меня надо избавиться. Сначала их нападки были довольно точечными, и я не сразу осознал, кто стоял за этим. Но со временем, проблем становилось все больше. Я начал расследование, но не успел. В смысле, несколько подчиненных прародителя привезли на одну из планет Империи сферу с запечатанной в ней энергией. Взорвали. Да. Притом взрыв был такой силы, что стер с лица планеты большую часть населения, вместе со всей инфраструктурой. Остальных добили последствия. Прибыв на планету, я развернул центр первой помощи. Выжили доли процента. Медлить было нельзя, иначе пострадало бы еще больше людей. Я прибыл в мир демонов. Произошло что-то плохое. Я ведь права, прародитель готовил войну. Он собрал огромную армию. Я не совсем понял, чего ради он провоцировал мое внимание. Возможно, пытался переключить меня на мир людей, чтобы я не мешал им готовиться к войне. Но не вышло. Я оказался здесь. Стоял перед многомиллионной армией. Я пытался отговорить их от этой идеи. Пытался объяснить, что им навязали мышление. Навязали идеи. Но кто бы мог подумать, что массы могут быть такими упрямыми. И что произошло дальше? Битва. Я до последнего не атаковал в ответ. Не хотел биться. Мне нужен был лишь Люцифер. Я пришел в этот мир за ним. Но он ждал этого. И приволок из мира людей заложника. Заложника? Да. Мальчика лет 10. Он до последнего верил в меня и что я смогу его спасти, но... Энергия вокруг рыцаря на мгновение всколыхнула пространство, отчего пыль, лежащая тонким слоем, приподнялась словно от ударной волны. Люцифер убил его у меня на глазах, а потом смысла сдерживаться уже не стало. Я увеличился в размерах и одним залпом испепелил всю армию, то есть здесь, да, прах бывшей армии. Какой ужас. Я можем мы вернуться домой? Конечно. Рыцарь и его супруга появились в комнате. Я пойму, если ты возненавидишь меня. Мне нужно побыть одной. Хорошо. Леди спешно покинула комнату. Шатен сел на кровати, заметно паник. Левиафан сгустился в помещении и издал тираду низких звуков. Да, кажется, я все испортил. Том 7, глава 103, Атлас. Аврора находилась в тронном зале и разглядывала бумаги, которые принесла Рика. Хаймем, вот оно что. Получается, есть небольшая автономия, состоящая из трех систем. Да, ваша светлость. Насколько нам известно, у его светлости заключен договор с автономией. Но с недавних пор нам начали поступать заявления о пропаже людей на пограничных с автономией планетах. Поняла. Мы должны с этим разобраться. И что тут у вас такого интересного? По спине пробежали мурашки от внезапного голоса за стеной. Из-за трона вышел Иссей. Ну как, моя хорошая, справляешься? Да, не совсем еще привыкла, но вроде справляюсь. Что там, Рика? Мне тоже интересно. Да, последние две недели мы получаем заявления о пропаже людей в мирах, граничащих с автономией систем через Э9. ХММ, расследование, по полученной нами информации, пропажи происходят на людных мероприятиях. Но как только мы попытались отследить похитителей и привели охранный комплекс в полную готовность, пропажи прекратились. Никаких следов. Хаймем, Атлас. Открылась дверь и в зал вошел рыцарь черного цвета. На шее находилась меховая накидка. Всем своим видом рыцарь отличался от штатных последователей императора. Была в нем некая индивидуальность. Рыцарь добрался до подножия лестницы и, положив когтистую ладонь на левое плечо, низко поклонился. И только получив разрешение, встал в полный рост. Атлас, будешь сопровождать Рику в ее миссии. Рика, справишься? Конечно. Сделаю все, что в моих силах. Хорошо. Атлас, защищать ее. Любые попытки нарушения личного пространства немедленно пресекать. Проявление агрессии в ее сторону подавлять. Директива 9. Рыцарь разглядывал императора четырьмя красными радужками и спустя несколько секунд поклонился. Рика поправила очки и спустилась к подножию лестницы, протянув руку рыцарю. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Доспех ответил на жест, и двоица отправилась выполнять поручение. А кто он? Атлас. Он рыцарь, что получил от меня наибольшее наполнение сознания. В процессе экспансии империя неоднократно сталкивалась с вооруженным сопротивлением, и, к сожалению, я не всегда мог вести свои войска в первых рядах. И вот тут-то я и заметил необычное. Я заметил, что его поведение весьма нетипично для рыцарей. Обычно они беспрекословно следуют всем указаниям и не думают о самодеятельности. Разумеется, они не просто роботы и могут реагировать на речь, действия, по-разному ведут себя в разных ситуациях, но в большинстве своем они максимально верны и всегда следуют моей воле. Но у него не так, он не единожды проявлял себя и выделялся среди остальных, в частности своей жестокостью. Как это? Обычно рыцари не применяют насилие больше положенного, но он другой. Выпустив его на поле боя, можно быть уверенным. Враги, если у них голова на плечах, будут бежать от него в ужасе. В бою он настоящий дьявол. Не просто убивает соперников и врагов империи, а рвет их на куски. Был случай, когда один из высокопоставленных чиновников противоборствующего нам государства посмел нелестное высказывание в сторону Ишики на одном из многочисленных совещаний по урегулированию конфликта. Атлас воспринял это оскорбление лично и вывихнул грубияну руку, с последующим ее переломом в трех местах и вырыванием. Если бы не Ишики, идиот не отделался бы так легко. Она остановила Атласа. Вот оно что, что-то я такого не припоминаю. Неудивительно. В конце концов, вы бы просто сошли с ума, храня в одном теле воспоминания 16 душ. Так что мне приходилось иногда удалять лишнюю информацию. Вот как, ну, думаю, ты знал, что делал. Кстати, что произошло с Риас? Она ходит такая поникшая. Я не против, если я расскажу чуть позже. Ну хорошо, что-то я проголодалась. Пойдем покушаем. Конечно, я передам на кухню, чтобы накрывали стол. Я хочу пойти в город. Мне интересно, какие вкусности можно найти там. В город? Ну что ж, предупрежу остальных, что мы отлучимся ненадолго. А ты пока собирайся. Ага. Леди чмокнула супруга в щечку, и с грацией бабочки упорхала в свою комнату. Том 7, глава 104, Хишара 6. Иссей и Аврора гуляли по улицам города, собирая на себе взгляды горожан. А что вот здесь? Кондитерская. Сладкая. Хочу попробовать. Хорошо. Пара зашла в заведение, и вокруг тут же сгустилась толпа работников. Так, господа, не забывайте про работу. Приняв заказ, закипела работа. Император и его пассия заняли столик в укромном уголке. Как здесь уютно. Почему-то, очень сильно напоминает ту самую кондитерскую. Заметила? Это правда? Да. Я воссоздал эту кондитерскую, когда строил город. Какое внимание к мелочам. Ваш заказ, юная барышня заметно нервничала. Притом до такой степени, что Аврора заметила дрожащие руки. Не переживай ты так, мы ведь не кусаемся. Простите, я пойду. Пара принялась за сладкое, попутно ведя неспешную беседу. Как же все сильно изменилось за 400 тысяч лет. Могу вам потом провести голографическую экскурсию по империи. А ты сможешь? Конечно. Я бы посмотрела. Рыцарь открыл рот и съел кусочек торта с медом. Звездный лайнер следовал по курсу до планеты Хишара-6. Данная планета являлась самой близкой к Чирезе-9. Сама она являлась единственным спутником небольшой звезды. Судно начало медленно снижаться на планету, и на высоте в 100 километров попала в гравитационные захваты портовых тралов. Мягкий женский голос озвучивал стандартный набор информации. Планета, на которой прибыло судно, являлась небольшой, по меркам галактики, курортной планетой. Пляжи, парки и прочие радости. Начнем с визита в Центр охраны и обороны. Думаю, у них найдется информация по этому поводу. Атлас, что такое? Рыцарь, замаскированный под человека, смотрящий в иллюминатор, цыкнул и откинулся в кресле. Красные радужки рассматривали потолок. Что-то не так, сопровождающий жестами показал, что все в порядке. Легкая вибрация известила о приземлении. Загудели системы охлаждения и продувки двигателей. Пассажиры зароились и направились к выходу, где их встречали телескопические коридоры, ведущие в порт. «Здравствуйте, ваши документы, пожалуйста». «Конечно». Девушка из паспортного контроля внимательно изучила карточки гостей. Застучала клавиатура. «Какова цель визита?» «Прямое поручение императора. Как интересно». «Так, вот ваши карточки и пропуск на 2 недели. Продлить пропуск вы можете в любом административном центре. При просрочке пропуска будет наложен штраф в размере 3000 йен. Погасить его можно будет также в любом административном центре. Желаю приятного времяпровождения. Спасибо. Идем, Атлас». Рыцарь бросил оценивающий взгляд на сотрудницу порта и направился вслед за Рикой. Заняв место в такси, двоица направились в ближайший центр охраны и обороны. Первым делом нужно будет обновить информацию по нынешним делам и узнать, не появилось ли больше пропавших. Мужчина с красными глазами и строгим взглядом кивнул, после чего повернулся к окну. Там за окном проносились дома, машины, люди. Работа только начиналась. Том 7, глава 105. Вы ведь справитесь. Иссей лежал в саду под сакурой и размышлял о своем. Из раздумий его вырывал мягкий голос. Посмотрев назад, взору предстала бывшая монахиня. Иссей, Как ты себя чувствуешь? После операции прошло не так много времени. Все отлично. Никакого дискомфорта нет. Ну и отлично. Леди уселась рядом и похлопала ладонями по коленям. Рыцарь лениво переполз и уложил голову на мягкие колени. Иссей, что произошло между тобой и Риас? Я сделал очень серьезный поступок, и теперь, кажется, столкнулся с последствиями, которые не смогу осилить. И что же такого произошло? Я дал волю своим эмоциям, и это повлекло разрушительные последствия. Прародитель собрал армию в мире демонов, и он спровоцировал меня. Расскажи. Рыцарь переместился в мир демонов вместе с Левиафаном. Питомец нервно зажужжал, осматриваясь вокруг. Согласен. Что-то не так, кажется, там, за горной грядой. Рыцарь сделал шаг, и тут же исчез из пространства, оказавшись высоко над горной грядой, и взору предстала многомиллионная армия, насколько хватало взгляда, до самого горизонта, целая туча людей. Доспех приземлился у края толпы, длинный плащ качнулся из стороны в сторону. Что здесь происходит? Толпа заметила императора и зашевелилась. Начали раздаваться голоса. Враг здесь, всем приготовиться. Боевая формация, всем в атаку. Рыцаря без предупреждения начали засыпать энергетическими сгустками. Доспех уворачивался и нарастил расстояние. Понимания происходящего не было. Прекратите, я не хочу сражаться. Объясните, что здесь происходит. Рыцарь нарастил расстояние и одним движением руки создал барьер, отделяющий его от нападающих. Попытки пробить барьер даже самыми мощными заклинаниями демонов не принесли успехов. Достаточно. Что здесь происходит? Именно то, что ты видишь. Над толпой, на высоте около 3 метров от земли, появился мальчик с красными глазами. Во взгляде читалось отвращение. Что здесь происходит, Люцифер? Что ты устроил? Войну. Ты будешь побежден объединенными силами демонической армии. Нас больше 2 миллиардов. А ты один. Что ты сможешь? За столько лет противостояния, ты так ничему и не научился? О, поверь мне, научился. Одной очень важной вещи. Люцифер вытянул руку и схватил шею мальчика, который появился тут же. Доспех слегка дернулся. Ты ведь знаешь его? Разумеется. Великий правитель знает всех своих подданных. И что же будет, если я? Прародитель взял руку заложника и резким движением сломал 2 пальца. Мальчик завопил от боли. К многочисленным синякам, которые уже находились на теле, прибавились еще и переломы среднего и указательного пальцев. Рыцарь заметил, что мальчик смотрит на него. «Вы ведь справитесь, мама говорила, что вам можно верить, вы ведь справитесь. Заткнись, мелкий выродок!» Раздался хруст позвоночника. Заплаканные глаза, темно-зеленого цвета, потеряли огонек жизни и закатились. Безжизненное тело упало на землю. Левиафан вытер платком руку. «Мерзость!» Раздались голоса вокруг. «А это точно было необходимо. Как по мне, это перебор». Прародитель поднялся чуть выше. «Тихо всем! Не забывайте, зачем мы здесь. Все готовьтесь к битве. Сейчас мы». Пространство рванулось в сторону, порвалось на сотни лоскутов и через доли секунды вернулось в норму. Люцифер резко взглянул на эпицентр этих изменений. Рыцарь стоял недвижимо, словно статуя. Длинный плащ едва качнулся от порывов ветра. Левиафан, сидящий рядом, суетливо закрутился на месте, после чего спешно ретировался в тени. «Даже твой звереныш тебя бросил». Итак, атмосфера вокруг его светлости раскалилась. Зашипели светящиеся от температуры камни. Просветы между бронепластинами начали пульсировать багровым оттенком. Красное небо затянулось свинцовыми тучами. Темнота спустилась на огромную площадь. И в этой темноте единственным источником освещения был алый рыцарь, броня которого с каждой секундой все чаще и чаще производила пульсации. «Всем приготовиться! В атаку!» Ревущая толпа сплошной массой рванулась вперед, сокращая расстояние. 50 метров. Атакующие подготавливают заклинания. Доспехи рыцаря нагнетают давление. 30 метров. Воины армии демонов в тяжелой броне выходят вперед, готовясь к столкновению. Отщелкиваются стяжки плаща, и плотная ткань плавно соскользает на землю, где Левиафан утягивает ее в тени. 10 метров. Лязгнул металл холодного оружия. Следом за ним раздался ультразвук накопления энергии. Метр. Рыцарь распахнул глаза, налитые кроваво-алым светом. Перед лицом находилось лицо неизвестного демона, который мчался на рыцаря с тяжелым щитом наперевес. Мне жаль. Раскаленный луч толщиной 1,5 метра прошел сквозь ряды атакующих снизу вверх, зацепив по меньшей мере 130 человек. Кто-то погиб сразу, кого-то тяжело ранили. Атакующая пика мгновенно рассыпалась и остановилась. Рыцарь раскинул руки. Алые глаза пульсировали энергией такой плотности, что излишки выходили прямо через радужки, в виде красного дыма. Пасть светилась и источала раскаленный пар от только что произошедшего залпа. «Вы ведь этого хотели, глупые марионетки, ведомые глупцом? Значит, вы это и получите. Не умеете думать своей головой, значит, лишитесь ее». Гравитационные искажения начали поднимать в воздух мелкие камешки. Рыцарь оторвался от земли и поднялся над землей. За спиной раскинулись две пары массивных крыльев, но не обычных. Вся внутренняя поверхность была усеяна небольшими словно стеклянными сферами, вплавленными в металл. Начиная от основания крыльев, сферы начали набирать энергию, о чем свидетельствовало изменение яркости. Да начнется война. Огромная площадь в мире демонов превратилась в выжженную, изорванную пустыню с озерами из расплавленных камней. Эхо битвы разносилось на многие десятки километров, под аккомпанемент грозовых раскатов. Мир демонов за считанные минуты превратился в ад. Том 7, глава 106. Не лучшая идея. Рыцарь сидел на небольшой скале, смотря в одну точку. Из-под пластин на широкой спине тянулся раскаленный пар. У подножия скалы небольшой ветер гонял волнами пепел. Левиафан вынырнул из теней, потер лапами нос, чихнул, подняв облако пепла. «Как я устал!» Зверь вынул из теней плащ, отряхнул от пепла и собрался накинуть его на императора. Рыцарь поднял руку, прервав зверя. Питомец замешкался, но через секунду услышал звуки из-под пепла. Чудом выживший противник выпрыгнул с мечом наперевес, но ему в лицо тут же уткнулось орудие, готовое к выстрелу. «И что дальше? Хочешь продолжить бой? Оглянись вокруг. Подкреплений не будет. Опомнись, или лишишься жизни. ТЦ ты чудовище. А Люцифер? Что? Он по-твоему не чудовище? Своими манипуляциями он обернул вас всех против меня. И что вы получили? Стоило оно того, что вы получили? Я вернусь в свою империю, а все вы останетесь здесь, и большинство из вас никогда не уйдет с этого поля боя. Ты достаточно везуч, раз умудрился выжить в такой передряге, и ты действительно хочешь все испортить и получить дыру в голове». Орудие начало светиться и жужжать. Оппонент сглотнул и выбросил меч в пепел.